Нагарджуна. 70 стров о пустотности. Посвящение. Хвала благородному Манджуши, величественно прекрасному, сущность которого – подлинное знание. Слово просветленного и две истины. О возникновении, пребывании и угасании, о существовании и несуществовании, о низком, ровном и высоком. Будда говорил, как обычно говорят в мирских условиях, но не с точки зрения высшей реальности. Автокомментарий. О возникновении, пребывании и угасании, о существовании и несуществовании, о низком, ровном и высоком, обо всем этом Будда говорил в соответствии с обычным мирским языком общения, но не соответственно высшей реальности. Пустотность и бессамосущность всего. Возражение оппонента Мадхьямики. Нет ни самости атмана вечной души, ни тому подобного. Но почему ее нет? Только потому, что так провозгласил просветленный? Самости нет. Самости есть, так должно быть. Ответ на Гарджуны. Нет никакой ни самости, ни несамости, ни самости. И ни самости одновременно, и ничего другого в том же роде. Ты спрашиваешь, почему так? Все слова, обозначающие самостоятельное существование, пусты. Подобно слову «нирвана». Автокомментарий. Нет самости, нет несамости, нет самости и несамости одновременно. И нет ничего другого. Просветленный разъяснил. Все существования пусты, в том смысле, в том числе и самостоятельное существование. Например, такое как нирвана. Возражение оппонента Мадхьямики. Разве это суждение, самосущее всех существований, пусто, не является для нас непогрешимым царским указом? Но, увы, если самосущее всех существований пусто, то как же тогда обретать хоть какие-либо разумные основания? Ответ на Гарджуны. Поскольку все существования не имеют самосущего, это значит, что его нет. Ни в причинах, ни в условиях, ни в наличии их всех в совокупности или порознь. Постольку есть только пустота. Автокомментарий. Поскольку в любых существованиях самосущего вообще нет, ни в причинах, ни в условиях, ни в совокупности причин и условий, ни в каких-либо других отдельных существованиях вещей, постольку сказано, что самосущее всех существований пусто, а также сказано: нет ни возникновения, ни пребывания, ни угасания. Существование не имеет возникновения, так как оно уже есть. Несуществования вообще нет, так как оно отсутствует. Бытия и небытия нет в силу их противоречивости. Поскольку нет возникновения, постольку нет ни пребывания, ни угасания. Автокомментарий. Здесь говорится о существовании вещей, причина которого не порождается. Несуществование таково именно в силу того, что оно не существует и не может быть порождено никакой причиной. Бытие и небытие противоречат друг другу, и потому оба вместе не могут возникнуть, ибо отсутствуют примеры такого, поскольку существование и несуществование взаимопротиворечивы. В соответствии с законом противоречия, то разве возможно порождение такой пары? Из-за невозможности возникновения нет ни пребывания, ни угасания. Возражение оппонента Мадхьямики. О возникновении, пребывании и угасании просветленный говорил, что эти три признака составного существования вещи. Возникновение проявляется во время происхождения, и оно есть, когда каким-то образом возникает нечто составное. Ответ на Гарджуны. То, что уже произведено, нет нужды производить. То, что еще не произведено, нельзя произвести. То, что возникает сейчас, уже будучи частично возникшим, а частично не возникшим, тоже не может возникнуть. Автокомментарий. произведенное не производится. Почему? Из-за произведенности, ибо неверно, что уже произведенное производится. Непроизведенное тоже не производится. Почему? Из-за свойства быть непроизведенным, ибо если оно не произведено, то оно не производится из-за того, что оно не вовлечено в процесс, будучи потенциально слабым или несуществующим. Поэтому оно не производится. То, что возникает сейчас, не может возникнуть. Почему? По причине того, что уже возникшее с одной стороны и еще не возникшее с другой препятствуют действию друг друга. Ибо, если предположить некую вещь, состоящую из уже возникшего и еще не возникшего одновременно, то она не смогла бы стать возникшей из-за логической последовательности, о которой говорилось выше. Ибо то, что уже произведено, не производится из-за чего-то, из-за его произведенности. То, что еще не произведено, нельзя произвести из-за непроизводимости, невовлеченности в процесс, потенциальной слабости, а также вследствие его несуществования. Поскольку нет того, что сейчас возникает, ибо оно трижды лишено качеств проявления, как было показано с частично возникшим и невозникшим, поэтому нет того, что сейчас возникает. О причине и следствии. Кроме того, возникновения нет, поскольку не установлена причина, как самостоятельная сущность. Почему? Если следствие есть, то оно имеет причину. Если же следствия нет, то это значит, что его нет из-за отсутствия причины. Отсюда противоречие. Следствие может быть и не быть одновременно. Неверно утверждать, что причина действует в трех временах. Автокомментарий. Если есть следствие, то оно должно иметь причину. Если же его нет, то следствие отсутствует из-за отсутствия причины. Неверно, что для следствия возможно быть и не быть, потому что это противоречиво. Ибо неверно, что то и другое действенно для одного и того же времени. Кроме того, не установлено ведь, что причина действует в трех временах. Почему? Если бы причина появилась раньше следствия, то какова же ее причина? Если же она появилась после следствия, то что же возникло из такой причины? Если же следствие и причина вдвоем появились одновременно, то из-за их одновременного появления как определить, что есть причина, а что следствие? Значит, причина, действующая в трех временах, не установлена, как самостоятельная сущность. Возражение оппонента Матхьямики. Все существования не пусты, потому что имеются числа. Ведь известно, что числа представляют собой это один, два, много. Числа свидетельствуют, что эти вещи существуют. Поэтому все существования не пусты. Ответ на Гарджуны. Без одного не существует многого. Без множества не существует единичного. Значит, существования, возникшие во взаимозависимости, являются неопределимыми сами по себе. Автокомментарий. Если бы не было единицы, то нельзя было бы обращаться и со множеством. Но и без множества невозможно единичное. Поэтому вещи, возникшие во взаимозависимости, неопределимы сами по себе. Взаимозависимое происхождение не установлено. Возражение оппонента Матхьямики. В слове просветленного в сутрах 12-членной цепи взаимозависимого возникновения подробно изложена связь с возникновением страдания. В толковании учителей также поясняется, что многие мгновения сознания опираются на одно сознание. Отсюда неверно, что все существования пусты. Ответ на Гарджуны. Звеньев 12 цепи возникновения, которые совместно производят страдания, не имеют происхождения, ибо оно, взаимовозникновение, не может произойти в одно мгновение сознания, так же, как оно невозможно во многих. Автокомментарий. 12-звенной цепью взаимозависимого происхождения объясняется возникновение страдания. Это возникновение не имеет места быть, поскольку оно не может произойти в одно мгновение сознания. Столь же невозможно оно во многих. Как же тогда оно действует? Если сознание существует лишь одно единственное мгновение, то тогда, когда есть причина, вслед за ней возникает и следствие. Если сознание состоит из последовательности многих мгновений, то тогда будет уничтожаться самое первое звено цепи. Значит, нет причины и для остальных звеньев. Выходит, что второе звено не возникает, и взаимозависимое происхождение не существует. Почему же оно не производит последствия? Взаимозависимое происхождение имеет в качестве причины незнание, которое существует только на уровне понятийно-знакового общения. Это незнание объясняется как следствие ложных условий и причин. Но все они пусты с точки зрения понятия самосущего. Поэтому взаимозависимого происхождения не существует. Нет ни вечности, ни невечности, нет ни самости, ни несамости, нет ни страдания, нет наслаждения, нет ни чистоты, ни нечистоты, ибо неправильны эти четыре вида лжевоззрений. Автокомментарий. Ибо невечное есть отсутствие вечного. Если нет вечного, тогда невозможно и существование его противоположности, невечного. Остальное рассматривается таким же образом. Именно поэтому неправильны и лжевоззрения о них. Если они неправильны, тогда нет и незнания, которое порождается этой четверкой лжевоззрений. Из-за отсутствия незнания нет и созидающей силы, подобно которой не существуют и остальные звенья цепи. Автокомментарий. Поскольку неправильны эти лжевоззрения, нет и незнания. Из-за отсутствия незнания не действует и созидающая сила, самскара, карма. Точно так же и остальные звенья цепи. Если нет созидающей силы, то нет и незнания. Если же оно отсутствует, то нет и ее силы, поскольку они являются причиной друг друга, постольку они не установлены с точки зрения самосущего. Если нечто не установлено как самосущее, то каким же образом оно породило бы другое? Значит, этими условиями и причинами нельзя произвести нечто другое, ибо они сами не установлены другими. Автокомментарий. Поскольку нет созидающих сил, то не может быть и незнания, но из-за отсутствия незнания нет и созидающих сил. Поскольку они являются причинами друг друга, они не установлены как самосущие. Если нечто не установлено как самосущее, то как же оно сможет породить другое? Этими условиями и причинами нельзя произвести нечто другое, ибо они сами не установлены другими. Отец не есть сын, а сын не есть отец, ибо оба не существуют друг без друга. Кроме того, они оба не существуют одновременно, точно так же с 12-звенной цепью. Автокомментарий. Отец не приходится каким-то образом сыном самому себе. Сын также не приходится отцом самому себе. Но они оба не существуют друг без друга. И они оба не существуют одновременно. Это значит, что из-за такой последовательности отец и сын не установлены как самостоятельные сущности. То же самое с 12-звенной цепью возникновения взаимозависимого происхождения. Как страдания и наслаждения, вызванные сценами, явленными в сновидении, не имеют реального объекта, точно так же не существует реально ни то, что зависимо, ни то, что в зависимости от чего оно возникло. Автокомментарий. Как страдания и наслаждения, вызванные сценами, появившимися в сновидении, не имеют реального объекта, точно так же не существует реально ни то, что зависимо, не то, в зависимости от чего оно возникло. Спор с вайбхашиками относительно самосущего существования и несуществования особи. Возражение оппонента Мадхьямики. Если существование особи не существует из-за самосущего, это означало бы, что нельзя определить ни высокое, ни низкое, ни среднее, без чего не установить различия, а также то, возможно ли произвести нечто из причины. Автокомментарий. Итак, если бы существования не существовали из-за самосущего, то разве не понятно, каковы были бы последствия? Ответ на Гарджуна. Если существование особи установлено с точки зрения понятия самосущего, тогда нет между ними никакой зависимости, значит, они независимы. И от самосущего, кроме того, по определению существования особи. Обладающие самосущим не смогут прекратиться никогда. Автокомментарий. Если же существование особи вызывались бы как такой причиной, как самосущие, то это означало бы, что они не могут ни от чего зависеть. Если существование особи независимы, то как же нам тогда рассуждать дальше? Разве можно выразить то, что является абсолютно независимым? Существование особи не могут быть независимыми. Что такое быть независимым? Ведь согласно вашему определению, существования нет, если они не имеют самосущего. Значит, вследствие наличия самосущего они не могут прекратиться никак и никогда. Поэтому получается, что несуществование невозможно. Возражение оппонента Мадхьямики. Самосущее и насущее, существование и несуществование особи – эти понятия неразумно рассматривать как лишенные опоры. Каким образом несуществующим может быть самосущим, или и насущим, или даже несущим? Значит, самосущее, и насущее, и несущее представляют собой искажающие воззрение. Автокомментарий. Говорят, что пребывающее несуществующим непознаваемо. Как же может случиться такое, что в этом состоянии несуществования окажутся самосущие, и насущие, и несущие? Значит, относительно самосущего, и насущего, и несущего, можно сказать, что самосущее этих существований представляется искажающим взглядом, ложным домыслом. Возражение оппонента Мадхьямики. Но если существования пусты, то тогда становится невозможным ни их возникновение, ни их уничтожение. В силу пустотности самосущего, как же нечто сможет возникнуть или исчезнуть? Автокомментарий. Если существование особи пусто в отношении самосущего, то не может произойти ни возникновение, ни уничтожение. Неверно, что самосущее пусто, ибо тогда не совершится ни возникновение, ни уничтожение. Если самосущее пусто, то как же быть с возникновением и уничтожением? Ответ на Гарджуны. Да, именно так, все дхармачастицы пусты. Как это происходит? Без несуществования нет существования дхармачастицы. Но неверно, что существование и несуществование одновременны. Существование и несуществование должны быть всегда. Нет существования вне зависимости от несуществования. Автокомментарий. Существование и несуществование не действуют одновременно. Как же еще сказать об этом? Они оба не возникают одновременно. Так говорится. Допустим. Ты, оппонент, полагаешь, что есть одно только существование. Но здесь сказано, без несуществования нет существования. Как это? Существование невозможно установить без несуществования. Без невечности оно не является сущим. Поэтому сказано, существование и несуществование должны быть всегда. Значит, всегда должны быть и невечность, и существование. Поэтому считается, что невечность существования всегда соотносится с идеей существования. В пору возникновения и пребывания особи невечность не осознается. Но осознание приходит в пору уничтожения существования, когда существование гибнет. Поэтому сказано, нет существования вне зависимости от несуществования. Без существования нет несуществования. Как это? Невозможно установить невечность как отличительный признак уничтожения в отношении гибнущего несуществования. Но если бы не было уничтожения, тогда невозможно было бы установить невечность. Поэтому существование и несуществование должны быть именно всегда. Возражение оппонента Мадхьямики. Может быть, существование является определенной мерой существования? Ответ Нагарджуны. Без существования нет несуществования. Существование не возникает ни из самого себя, ни из другого. Следовательно, нет ни существования, ни несуществования. Поэтому из несуществования ничего не возникает. Автокомментарий. В паре понятий существования-несуществования последнее означает то, чего нет. Но и первое не возникает ни из себя, ни из другого. Значит, невозможно установить несуществование посредством такого разумного довода вследствие его отсутствия. Поэтому сказано, из несуществования ничего не возникает. Следовательно, из этой пары нет и существования, поскольку нет несуществования. Поэтому сказано, несуществование этого существования не имеет места быть. Если признается существование дхармы частицы, то признается и вечность. Если признается несуществование, то признается и всеобщая уничтожимость. Значит, в силу признания существования обе точки зрения имеют право быть. Отсюда следует, что нельзя признавать существование. Автокомментарий. Если признается существование дхармы частицы, то признается и вечность. Если же признается несуществование, то признается и всеобщая уничтожимость. Таким образом, признание существования означает признание обеих точек зрения. Поэтому существование нельзя признавать. Возражение оппонента Мадхьямики. По причине наличия череды рождений и смертей нет признания тех точек зрения. Поэтому существование прекращается в свой черед, произведя следствие. Автокомментарий. По причине наличия череды рождений и смертей или круговорота существования особи, нужно признать и возникновение, и исчезновение, но отнюдь не идею вечности и всеобщей уничтожимости. Разве существование особи, будучи чередой рождений и смертей, не прекращается, произведя следствие? Ответ Нагарджуны. Череда рождений и смертей особи не установлена. Здесь, как и прежде, допускается все та же логическая ошибка. Если ее не исправить, то она разрушит и саму идею круговорота рождений. Автокомментарий. Оба, существование и несуществование, не возникают одновременно. Так мы выяснили до этого. Значит, поскольку есть общепризнанная череда рождений и смертей, значит, она ранее не была установлена логически. Более того, было бы абсурдно следовать логической ошибке, которая разрушит и саму идею круговорота рождений.